Глава 7. Я толкнула калитку, которая жалобно скрипнула, и поддалась под нажимом, прошлась по заросшей дорожке до крылечка и решительно открыла двери. Лавка встретила затхлым запахом лекарств и горелой каши. Под потолком с левой стороны гроздьями висели пучки трав. Они частично прикрывали собой витринные полки, заставленные пыльными флаконами с сомнительным содержимым. По правую сторону располагался прилавок, за которым кто-то копошился. «Эй, хозяева! Есть кто-нибудь?» — позвала я и замерла в ожидании ответа. «Чего надо?» — задребезжал грубый старческий голос, вслед за которым из-за деревянной стойки показался и сам неприветливый старик. Морщинистое лицо, поросшее щетиной, седые пакли волос, торчащие из-под длинного колпака. Неужели такие здесь носят? Глаза водянистые, слегка на выкате, неопределенного бурого цвета. Бороденка козлиная, жиденькая. Уголки бесцветных губ опущены, придавая лицу вечно недовольное выражение. «Доброго дня, Елизар Захарович!» — улыбнулась приветливо. «Меня зовут Варвара Михайловна Караваева. Господин Драконов прислал к вам, в помощницы». «Прислал, говоришь?» — прищурившись, окинул неожиданно цепким взглядом. «И откуда ты только взялась, помощница? Чего делать умеешь?» «Готовить могу, убирать, за грядками ухаживать». Принялась перечислять, но меня грубо перебили. «Тоже мне умение! Таких работниц задарма не надоть! Вон, в каждом дворе по десятку сидит! Хоть каждый день меняй! Толку никакого!» «А какой толк вам нужен?» — насупилась я. «Грамоте обучена? Читать, писать умеешь?» «Умею, конечно!» — вытаращилась на него. «Кто же в наше время не умеет? Еще травки разные знаю, сборы могу составлять. Гордей Властимилович сказал, способности у меня имеются, потому к вам и определил, чтобы научили их использовать и к делу применять». «Так с этого и надо было начинать», — проскрипел Елизар раздраженно. «Ну-ка, подойди ближе, я на тебя посмотрю». Я приблизилась, взволнованно кусая губы. «Старик действительно странный. Непонятно, чего от него ожидать. Роста Чудов оказался среднего, почти одного со мной, только тощий, кожа до кости. Одежда будто с чужого плеча болтается, как на вешалке. Длинная рубаха из грубой мешковины, подпоясанная веревочным поясом, и штаны на завязках. На ногах лапти намотаны, хотя у многих горожан видела нормальные туфли и обувь, похожую на сапоги без голенищ. Поверх рубахи и штанов Елизар носил фартук с глубокими оттопыренными карманами. На поясе висела связка ключей и непонятные веревки с узелками, а на шее в вырезе рубахи виднелся облезлый шнурок. Как оказалось, на шнурке висело мутное зеленое стеклышко овальной формы, обрамленное в белый металл. Его-то старик и вытащил, приставил к глазу и взглянул через него на меня. Чего уж он там рассмотрел, непонятно. Только усмехнулся, с довольным видом потирая подбородок, и заметно расслабился. «Откуда, говоришь, прибыла в Чудогорск?» «Издалека, Елизар Захарович, из Черноземья», — ответила я. «Родни у тебя, выходит, нет никакой, и идти некуда», — проявил неожиданную осведомленность. «Что ж, так и быть, оставайся. Чулан займешь, будешь там спать. Вещи все с собой, что ли?» — углядел чемодан. «С собой!» — я вздохнула. «И то верно. Незачем тряпки в сундуках копить. Живи пока, посмотрю, на что сгодишься. Первый месяц испытательный. За еду и их кров поработаешь. Коль не справишься, вышвырну вон. Ну, а если стараться будешь, так и на работу найму. Помощница мне нужна толковая, а не безголовая курица, какие до тебя приходили. Иди за мной, покажу тут все». Дверца за прилавком вела в подсобное помещение с рабочим столом, склянками и трубками немыслимых конструкций. Видимо, тут Елизар и готовил заказы. Из домашней лаборатории имелся проход в жилую часть дома, состоящий из кухни, чулана под лестницей, на второй этаж и кладовой. Из кухни можно было попасть во внутренний двор, который граничил с городской стеной. Просторный участок с правой стороны закрывали от чужого любопытства сарайчики, нагромоздившиеся друг на друга ласточкиными гнездами. Помимо открытых грядок, заросших сорняками, на земле сохранились каркасы полуразрушенных теплиц, а вдалеке одиноким журавлем застыл старый колодец. С левой части двора срубили баньку, сразу за которой начинались загоны и клети для домашней живности. Между прочим, добротное хозяйство здесь прежде было, только без должного ухода пришло в упадок. Тут бы порядок навести, мужскую силу приложить к починке, и жить можно припеваючи. «Для начала прибери тут», — отдал первое распоряжение старик. «Заодно чулан от мусора освободи, чтобы топчан туда поставить. Он, кажется, в сарае стоит. Там же ведра и тряпки найдешь. К ужину похлебки наваришь. Продукты на кухне сложены. Меня звать только в крайнем случае. Шнурок, видишь?» — указал на засаленную веревку с красной бахромой на конце. «На том конце висит колокольчик. Если дело срочное, дергаешь три раза. Под срочным я понимаю пожар, наводнение или денежного клиента. По всем остальным вопросам лучше не беспокоить. Как приготовишь ужин, позвонишь два раза. И да, на второй этаж путь закрыт. Чтоб духу твоего там не было, поняла?» «Как пожелаете, Елизар Захарович». Я тяжело вздохнула. У колдуна, на которого 4 года отработала, требований и запретов было в разы больше. «А воду где брать?» — уточнила немаловажный вопрос. «Если скажете, что в том колодце на краю участка, то надорвусь, таская ведра». «Так в доме, чай не деревня какая-нибудь», — произнес Елизар с таким видом, будто я водопровода глаза не видела. Учитывая всеобщую разруху, хоть какой-то приятный бонус, а то на одну только уборку неизвестно, сколько воды понадобится. «Замечательно! У вас чудесный дом, Елизар Захарович!» — ничуть не покривила душой. «Надо только проявить немного заботы, и он наполнится уютом и теплом». Старик ничего не ответил, смерил продолжительным взглядом и направился к лестнице. Я проследила, как он скрылся за дверью, ведущей на второй этаж, после чего вздохнула и огляделась уже более внимательно. С чего начать? А начинать, как ни странно, следовало с себя. Переодеться требовалось, а то в кофте на полуголое тело и юбке много не наработаешься. Зашла в кухонный закуток, вытащила из чемодана белье, длинную футболку и спортивные штаны, стараясь не думать, что трища копались в вещах и трогали их грязными лапами. Переоделась, ощущая, как постепенно улучшается настроение. Крыша над головой имеется, работы непочатый край, но главное, с этого момента начинается новая жизнь. В новом мире и с непонятным даром в довесок, но это уже детали. Главное, надо мной больше не давлела власть колдуна, а с остальными проблемами потихоньку справлюсь. Первым делом я занялась чуланом, понимая, что иначе ночевать придется в сарае или на кухне. Выволокла оттуда скопившееся за годы барахло и сложила в кучу на внутреннем дворике. Позже разберусь, что с этим добром делать. Выкинуть бы, по-хорошему. Так ведь не мое имущество, чтоб так вольно им распоряжаться. Уборки чулан требовал минимальной. Небольшое окошко отмыть, полы подмести и скребком счистить грязь. Пролил кто-то липкую гадость, вот и присохло вместе с мусором и мухами. Стены и потолок от паутины обмести, полы притереть. Вот и готова комнатка. Позже попрошу у Елизара извести, чтобы побелить потолок. Глядишь, и стены обоями обклею. А на первое время и так сойдет. Окошко в соседний двор выходило, в котором я углядела крепкую женщину средних лет, хлопотавшую по хозяйству. Отлично. Надо будет познакомиться и попросить, чтобы не выливала помой под наш забор. сделав себе зарубку на память, отправилась в сарай, где хранился топчан. О кровати можно только мечтать, так что мне и такой настил из досок пригодится. Конструкция громоздкая оказалась и тяжелая, еле дотащила до чулана, умаялась. Однако же впихнула его в комнатку, где свободное место сразу и закончилось. Старый сундук в изножье поставила, после чего только узкий проход до окошка остался. Я впихнула боком чемодан в самый угол, вещи из которого переложила в сундук. Хоть и не полочка, а ту же свечку поставить на боковину можно. В сарае же я нашла матрас, набитый сеном, и старые занавески, завязанные в грязный тюк. Матрас я тщательно вытрясла, выкинула гнилые пучки и заменила на свежие, обнаруженные в соседнем сарае. Стирку же оставила до завтра, потому что за кухню еще не бралась, а там даже навскидку дел не на один день наберется. В кухне я сначала отмыла плиту и рукомойник, к которому подводилась вода, холодная только, но и то большой плюс, что не таскать из колодца. В запасах, на которые указал Елизар Захарович, нашла крупы и подгнившие овощи. Да, из этих продуктов толкового ужина не получится. Припомнив, что старик категорически запретил беспокоить по пустякам, отправилась в кладовку. А там уже припасов поболее обнаружилось. Масло в бочонке и мешок с мукой, копчености и связки сушеных грибов, подвешенные к потолку на крюках. Пшено и горох в деревянных туисках. Порадовал холодильный ларь, где мясные тушки замороженными хранились. Хоть и сказочное средневековье, а благами цивилизации магия ничуть не хуже обеспечивала, чем в родном мире. Другого объяснения, как работали простые на вид вещи, я не нашла. Да и некогда было задумываться. Устала уже и кушать хотелось зверски. Взяла всего, что требовалось на супчик и тушеную картошку и отправилась ужин готовить. Растопила печку и поставила котелок с гороховой крупой вариться. А сама овощи села чистить. Были бы яйца, то замесила бы пирогов. Однако ж клети для живности пустовали. Видно, ухаживать за ними некому. Надо будет обсудить с хозяином, что потребуется прикупить в дальнейшем. Старика к ужину звать не пришлось. Сам спустился, когда на весь дом запахло гороховым супом с копченостями. А на печке еще два горшочка томились, в которых с сальцем и топленым маслом тушилась картошка. Стол я к этому времени отмыла и тарелки чистые расставила, ожидая, пока блюда дойдут до готовности. Супчику отстояться бы, набухнуть, но и так крупа уже разварилась до приятной мягкости. «Чем это пахнет?» Елизар сунул нос в кастрюлю и зачерпнул содержимое половником. «Где продукты взяла?» — спросил хмуро. «Никак в кладовую без спросу залезла». «Так вы ж сами, Елизар Захарович, велели по пустякам не беспокоить. Неужели надо было разрешение спросить? Вы ведь только насчет второго этажа строгие указания дали. А из тех продуктов, что я на кухне нашла, даже поросятам ничего не сваришь. Я не так много взяла, только на суп и картошечку. Вы присаживайтесь, я сейчас на стол накрою и все подам». Недовольно поджав губы, старик уселся во главе стола, цепко наблюдая за тем, как я разливаю первое по тарелкам и достаю горшочки из печи. «Жаль, хлеба нет, тогда было бы сытнее». Я вздохнула, но и так надеюсь, что угодила. «Вы кушайте, это правда вкусно». У меня уже давно слюнки текли, но я терпела, желая успеть с ужином к сроку. Елизар с недоверием зачерпнул ложку супа, поднес ко рту, обдувая от жара, и осторожно попробовал. Судя по тому, как активно дедок заработал ложкой, еда понравилась. Первого добавки попросил, и горшочек весь умял, пальцем вылизывая жирные края. «Что ж, готовишь ты неплохо», — признал, сыто откидываясь спиной к стене, возле которой стояла лавка. «Посмотрим, как с остальными делами управишься».